Глава 10, в которой Кальцифер обещает Софи намек. Судя по всему, Хоул вернулся, пока Софи и Майкла не было дома. Он появился из ванной, когда Софи жарила на Кальцифере завтрак, и грациозно уселся в кресло, прихорашиваясь, сияя и благоухая жимолостью. «Ах, милая Софи», — заговорил он, — «вся в трудах. Признайтесь, вы и вчера весь день работали, несмотря на все мои советы. Зачем же вы сделали загадочные картинки из моего лучшего костюма? Ничего-ничего, это я так, просто спрашиваю». «Третьего дня вы извозили его в соплях», — напомнила Софи. «Вот я его и перешиваю». «Я это и сам могу», — проворковал Хоул. «Вроде бы я даже вам показывал. Я даже могу сделать вам собственную пару семимильных сапог, если вы сообщите мне ваш размер. Что-нибудь практичное, из коричневой телячьей кожи. Просто поразительно. Бывают же люди, шагают на 10,5 миль и приземляются точнёхонько в коровью лепешку». «Может, и в бычью», — буркнула Софи. «Осмелюсь предположить, что вы на них и болотную грязь нашли. В моем возрасте нужен моцион». «Ах, так вы трудились даже больше, чем я думал», — заметил Хоул. «Поскольку, когда вчера мне наконец удалось на миг отвести взор от прелестного личика Летти, клянусь, мне померещился за углом ваш длинный нос». «Миссис Ферфакс — давний друг моего семейства», — ответила Софи. «Откуда же я знала, что вы тоже там окажетесь?» «Однако же, ну и интуиция у вас, Софи», — поразился Хоул. «Нигде от вас не укроешься. Если бы мне довелось ухаживать за девушкой, живущей на айсберге посреди океана, рано или поздно, и скорее рано, я бы заметил, как вы проноситесь у нас над головой на метле. По правде говоря, я узнал вас достаточно, и теперь был бы, пожалуй, даже разочарован, не застав вас там». «А что, сегодня вы направляетесь на айсберг?» — съехидничала Софи. «Судя по тому, какое вчера у Летти было лицо, у нее вам больше делать нечего». «Обижаете, Софи!» Голос у Хоула и вправду был разобиженный. Софи подозрительно скосила глаза. В отсветах алого самоцвета, висящего у Хоула в ухе, его профиль был благороден и печален. «Пройдут годы, прежде чем я найду в себе силы оставить Летти», — заверил он. «А сегодня мне надо опять увидеться с королем. Ну что, довольны, миссис Проныра?» Софи не поверила ни единому его слову, хотя после завтрака Хоул действительно отправился в Кингсбери. Ручка была повернута вниз красным. От Майкла, попытавшегося задать ему пару вопросов о загадочном заклятии, Хоул отмахнулся. Делать Майклу было нечего, и он тоже ушел. Сказал, что раз так, то пойдет-ка он к Цезаре. Софи осталась одна. Она так и не поверила тому, что Хоул наговорил про Летти, но ведь ей и раньше случалось в нем ошибаться. И вообще она знала только то, что рассказали ей Майкл с Кальцифером. Усовестившись, Софи собрала все голубые треугольнички и принялась вшивать их обратно в серебряную сеть. Все, что оставалось от костюма. Когда кто-то постучался, Софи в бешенстве взглянула на дверь, решив, что это снова пугало. «Портхевен!» — объявил Кальцифер, улыбнувшись ей лиловыми зубищами. Значит, ничего, обошлось. Софи подковыляла к выходу и открыла на стук, повернув ручку синим вниз. Снаружи оказалась повозка. Юнца, лет 50, сидевшего на козлах, интересовало, не сумеет ли миссис ведьма сделать так, чтобы подковы все время не терялись. «Поглядим», — кивнула Софи и заковыляла к камину. «Что делать-то?» — шепотом спросила она. «Желтый порошок, 4-я бутыль на 2-й полке. — ответил Кальцифер. — Главное — верить. Будешь отдавать, чтобы взгляд был честный, как стеклышко, ясно?» Софи послушно высыпала желтый порошок на бумажный квадратик, как это делал Майкл, аккуратненько свернула фунтик и заковыляла к двери. — «Берите, мальчик мой, — сказала она, — прилепит подковы крепче 100 гвоздей. Слыхала, лошадка? Тебе целый год кузнецу не надо. С вас пенни. Спасибо». Денек выдался горячий. Софи пришлось отложить шитье и при содействии Кальцифера продать зелье для прочистки сточных канав, заклятие для поиска коз и заклинание для варки хорошего пива. Единственная заминка вышла с клиентом, который колотил в дверь в Кингсбери. Софи повернула ручку красным вниз и обнаружила расфуфыренного парнишку чуть старше Майкла. Белый, как полотно, и в холодном поту он заламывал руки на пороге. «Госпожа чародейка, сжальтесь!» – взмолился он. «У меня завтра на рассвете дуэль! Дайте что-нибудь, чтобы я точно победил! Заплачу, сколько скажете!» Софи глянула через плечо на кальцифера, а тот в ответ скорчил ей такую гримасу, что сразу стало ясно – ничего подобного в наличии нет. «Но так же будет нечестно», – сурово сказала Софи. «И вообще, дуэли – это плохо». «Тогда дайте что-нибудь, чтобы все было по-честному», – всхлипнул паренек. Софи оглядела его. Он был совсем мелкотравчатый и на грани истерики от ужаса. У него был безнадежный вид закоренелого неудачника. «Пойду посмотрю», – буркнула Софи. Она заковыляла к полкам и окинула взглядом бутылки, горшочки и свертки. На глаза ей попалась надпись «Кайенский перец». Софи высыпала на бумажный квадратик добрую горсть. Череп она переставила поближе. «Это потому, что ты в таких делах лучше понимаешь», — шепнула она. Паренек нетерпеливо просунулся внутрь и глядел, что она там делает. Софи взяла нож и помахала над горсткой перца. Авось сойдет за магические пассы. «Пусть поединок будет честным», — пробормотала она. «Честным, понятно?» Свернув фунтик, Софи заковыляла к двери. «Перед дуэлью распыли в воздухе», – велела она. «Тогда у тебя будет столько же шансов, сколько у противника. После этого только от тебя будет зависеть, победишь ты или нет». Мелкотравчатый преисполнился такой благодарности, что стал совать Софи золотой. Софи наотрез отказалась, так что он заплатил ей 2 пенса и удалился, весело насвистывая. «Стыд-то какой! Я ж его обдурила!» — огорчалась Софи, пряча деньги в очаге. «А хотела бы я поглядеть на эту дуэль». «Я тоже», — отозвался кальцифер. «А когда ты меня освободишь, чтобы подобные зрелища стали мне, наконец, доступны?» «Когда ты мне хотя бы намекнешь, что у тебя за договор?» — ответила Софи. «Намекну», — пообещал кальцифер. «Нынче ж вечером». Ближе к закату примчался Майкл. Он беспокойно огляделся, не вернулся ли Хоул, а потом, напевая бодрый мотивчик, разложил свои пожитки на столе так, словно весь день трудился, не покладая рук. «Прямо зависть берет, что ты так легко и просто прошагал всю дорогу туда и обратно», — заметила Софи. «Как там моя племянница?» Майкл с радостью вышел из-за стола и пристроился на табуретке у очага, чтобы рассказать ей все от начала до конца. Потом он спросил, как дела у Софи. В результате, когда Хоул плечом открыл дверь, руки у него были заняты целой охапкой разных свертков, Майкл даже не успел сделать вид, будто занят делом. Он раскачивался на стуле, хохоча над историей про дуэльное зелье. Хоул спиной захлопнул дверь и привалился к ней с трагической гримасой. Майкл виновато вскочил, а кальцифер возмутился. «Я никогда и никому не говорю привет!» «Что-то случилось?» — обернулась Софи. «Так-то лучше!» Закатил глаза Хоул. «Хоть кто-то притворяется, будто заметил меня. Как мило с вашей стороны было задать этот вопрос, Софи». «Да, случилось. Король обратился ко мне с официальной просьбой разыскать его братца, присовокупив достаточно прозрачный намек на то, что было бы очень славно, если бы я попутно разделался с болотной ведьмой. А вы тут сидите и хохочете». Стало ясно, что Хоул в любую минуту готов разразиться потоком зеленой слизи. Софи поспешно отложила шитье. «Дайте-ка я нажарю гренок с маслом», — сказала она. «И это все, на что вы способны перед лицом трагедии?» — поинтересовался Хоул. «Гренки? Ха! Нет, не трудитесь вставать. Я тут притащил вам целый воз всякого добра, так что вы, по крайней мере, могли бы проявить вежливый интерес. Держите». И он обрушил Софи на колени лавину свертков, а другую гору вручил Майклу. Софи распаковывала свертки и решительно ничего не понимала. Там было несколько пар шелковых чулок, 2 коробки с роскошными батистовыми нижними юбками в оборках и кружевах и с атласными вставками, пара тончайшей выделки башмачков из розовато-серой замши, кружевная шаль и серое муаровое платье, отделанное такими же кружевами, как на шале. Софи оглядела эти сокровища профессиональным взглядом и ахнула. Тут одно кружево стоило целое состояние. Она благоговейно погладила муар. Майкл таращился на новенький элегантный бархатный костюм. «Ну вот, вы растратили все, что было в шелковом кошеле. Неблагодарно пробурчал он. «И это вам нужен новый костюм, а не мне!» Хоул поддел носком останки голубого с серебром костюма и скорбно поднял их. Софи изо всех сил старалась успеть, но пока что это был не костюм, а одни сплошные дыры. «Да, я очень самоотверженный», — согласился он. «Но нельзя же отправлять вас, Софи, чернить мое имя перед королем в лохмотьях. А то как бы король не решил, будто я плохо забочусь о старенькой матушке. Ну как, Софи, впору ли вам башмаки?» Софи подняла голову, не переставая нежно гладить платье. «Это вы такой добрый или такой трусливый?» — уточнила она. «Спасибо, но мне к королю что-то не хочется, так что наряды мне ни к чему». «Какая неблагодарность!» — воскликнул Хоул, воздев руки. «Что ж, прибегнем к зеленой слизи, после чего я буду вынужден перенести замок на 1000 миль отсюда и больше никогда, никогда не видеться с милой Летти!» Майкл умоляюще поглядел на Софи. Софи нахмурилась. Она поняла, что счастье обеих ее сестер зависит от того, согласится ли она отправиться к королю. И еще зеленая слизь в запасе. «Вы меня еще ни о чем не просили. Просто объявили, что я все сделаю». «А вы ведь все сделаете, правда?» – обрадовался Хоул. «Хорошо. Когда мне идти?» – покорилась Софи. «Завтра», – отвечал Хоул. «Майкл изобразит вашего лакея. Король вас ждет». И он уселся на табуретку и принялся ясно и трезво излагать все, что Софи следовало сказать на аудиенции у короля. Софи обнаружила, что теперь, когда все происходило, как хочется Хоулу, от угрозы зеленой слизи не осталось и следа. Ей захотелось его отшлепать. «Я прошу вас выполнить дело весьма деликатное», — объяснял Хоул. «Мне нужно, чтобы король по-прежнему давал мне мелкие поручения, вроде транспортного заклятия, но не доверял масштабное предприятие наподобие поисков брата. Вы должны объяснить ему, как зла на меня болотная ведьма, и рассказать, какой я замечательный сын, но сделать это так, чтобы он понял, проку от меня мало». Хоул пустился в подробнейшее разъяснение. Софи стиснула руки на свертках и старалась все запомнить, но при этом в голове у нее крутилась неотвязная мысль. «На месте короля я бы так и не уразумела, к чему клонит эта старуха». Между тем Майкл вертелся у Хоула за спиной, пытаясь расспросить его о заковыристом заклятии. Хоул обдумывал, чтобы еще такого необыкновенно тонкого сказать королю, и только отмахивался. «Не сейчас, Майкл. Софи, мне пришло в голову, что вам, вероятно, понадобится некоторая практика, чтобы не растеряться во дворце. Нам же не нужно, чтобы вы сконфузились в разгар беседы. Подожди, Майкл. Поэтому я устроил вам встречу с моей старой учительницей, миссис Пенстемман». «Грандиозная старушенция! В некотором смысле даже грандиознее короля. Так что к тому времени, когда вам пора будет в дворец, вы сумеете освоиться с церемонным обращением». К этому времени Софи от всего сердца жалела, что согласилась. Она дождаться не могла, когда же Хоул наконец обратится к Майклу. «Ну что ж, Майкл, твоя очередь. В чем дело?» Майкл помахал в воздухе сияющей серой бумажкой и с понурой поспешностью стал излагать, почему сотворить это заклятие, судя по всему, невозможно. Хоулу, казалось, было слегка досадно слышать такие слова. Он взял бумажку и расправил ее на колени. «Ну и что тут непонятного?» Тут он уставился на бумажку. Одна бровь так и взлетела вверх. «Сначала я думал, что это загадка, потом попробовал исполнить все буквально», – жаловался Майкл. «Только поймать падучую звезду у нас с Софи не получилось». «Бессмертные боги!» – воззвал Хоул. Он едва не рассмеялся и вынужден был прикусить губу. «Майкл, это вовсе не то заклятие. Я его тебе не оставлял. Где ты его взял?» «На столе», – растерялся Майкл. «Возле черепа, куда Софи все сгребла. Других новых заклятий там не было, вот я и решил». Хоул вскочил и принялся рыться в груди на столе. «Софи наносит новый удар», — заметил он. Всякий хлам так и разлетался от него в разные стороны. «Как я не подумал! Хотя нужного заклинания тут действительно нет». Он задумчиво побарабанил пальцами по бурому темени черепа. «Твоя работа, приятель. Подозреваю, что ты оттуда. Да и гитара наверняка тоже. Софи, милая». «Ну что?» — буркнула Софи. «Неугомонная старая дурында, строптивица Софи», — раздельно произнес Хоул. Прав ли я, полагая, что вы поворачивали ручку на двери вниз черным и совали туда свой длинный нос?» «Только палец», — с достоинством отвечала Софи. «Но дверь вы открывали», — сказал Хоул. «И то, что Майкл счел заклинанием, наверняка тогда сюда и влетело. Неужели никому из вас не пришло в голову, что оно совсем не похоже на обычное заклятие?» «Заклятия часто бывают странные», — возразил Майкл. «А что это?» Хоул коротко хохотнул. «О чем здесь говорится? Вторую строфу напишите сами». И он кинулся вверх по лестнице. «Сейчас покажу!» — крикнул он, топача по ступеням. «По-моему, зря мы вчера столько торчали на топях!» — шепнула Софи. Майкл мрачно кивнул. Софи поняла, что он чувствует себя страшно глупо. «Это я виновата!» — добавила она. «Я открывала дверь!» «А что там было?» — живо поинтересовался Майкл. Но тут Хоул сыпался по лестнице обратно. «Не нашел книгу!» — пробурчал он. Теперь вид у него был расстроенный. «Майкл, я верно понял, что вы с Софи ходили куда-то ловить падучую звезду?» «Да, только она совсем перепугалась, упала в воду и утонула», — ответил Майкл. «Благодарение небу!» — выдохнул Хоул. «Это было очень грустно», — заметила Софи. «Грустно, да?» — взвился Хоул, еще больше расстроившись. «Так это вы придумали, да? Еще бы! Я так и вижу, как вы скачете с кочки на кочку, подзуживая Майкла. Позвольте сказать, что Майкл в жизни не совершал большей глупости. Если бы ему удалось поймать звездочку, было бы куда грустнее. А вы...» Кальцифер в очаге сонно заискрился. «О чем шум?» — раздраженно спросил он. «Ты же и сам поймал когда-то звезду, и ничего». «Да, и я», — начал Хоул, переводя зеленый стеклянный взгляд на кальцифера. Но тут он взял себя в руки и повернулся к Майклу. «Майкл, дай слово, что больше никогда не будешь ловить звезды». «Честное слово», — с готовностью кивнул Майкл. «А что это, если не заклинание?» Хоул посмотрел на серую бумажку, зажатую в его руке. «Это называется песня. Полагаю, она и есть. Только тут не все, а остальное мне не вспомнить». Он замер и задумался, словно его поразила новая важная мысль. «По-моему, там вся соль во второй строфе», — проговорил он. «Возьму-ка я его себе и погляжу». Он шагнул к двери и повернул ручку вниз черным. Тут он снова замер. Оглянувшись на Майкла и Софи, он увидел, что оба, естественно, уставились на ручку. «Ладно», — решил Хоул. «Софи все равно просочится куда угодно, а это будет нечестно по отношению к Майклу. Эй, оба, подойдите сюда. Хотя бы под присмотром будете». Он открыл дверь в ничто и шагнул за порог. Майкл кинулся ему вслед так поспешно, что споткнулся о табурет. Софи вскочила, сыпав свертки на пол перед очагом. «Чтоб ни искорки на них не попало!» — прикрикнула она на кальцифера. «Если пообещаешь рассказать, что там!» — ответил кальцифер. «Кстати, я тебе намекнул!» «Правда?» — Софи так спешила, что тут же и забыла о намеке.